предоставить стопроцентную свободу, затем сыграть тоже самой в разных вариациях, обсудить, какая лучше, какие места понравились, и попросить ее повторить. Глядишь, исполнение станет на порядок лучше, самое ценное она переймет. Рейка вздохнула и посмотрела на огонек сигареты. Я продолжал есть виноград. Я не считаю себя обделенной чувством музыки, но у нее оно было острее моего. Жаль, подумала я, брала бы с детства уроки у сильных учителей, играла бы намного лучше. Хотя нет, она бы не потянула серьезную учебу. В мире немало таких людей. По крупицам разбазаривают свой талант, не могут удержать его в руках. Мне доводилось таких видеть. Сначала думаешь, вот это да! Например, берут и играют сложную вещь с листа. И при этом очень даже прилично. Слушатели сражены наповал. Сижу и думаю, куда мне до такой игры? Но на этом все, дальше прогресса нет. Почему? А не хватает усилий. Потому что их не приучили выкладываться, избаловали. Потому что, обладая талантом с детства, можно было, не напрягаясь, сносно играть. И слушатели бы нахваливали. Зачем стараться, если и так все видят? И то, что другим требуется 3 недели, получается за 1,5. Учитель слушает и говорит, здесь уже хорошо, пойдем дальше. И опять в 2 раза быстрее остальных, и опять они идут дальше. Не набив ни одной шишки, теряют то, без чего не может состояться личность. Это трагедия. Со мной тоже такое могло произойти. Но, к счастью, преподаватель оказался на редкость строгим, и все обошлось. Но девочка занималась с увлечением. Это же как гнать по автостраде на пришпоренной машине. Стоит шевельнуть пальцем, и она подчиняется тебе беспрекословно. Даже если едешь на очень большой скорости. Один из секретов преподавания таким ученикам – не перехваливать их. Они и так с детства слишком к этому приучены и воспринимают каждую новую похвалу как должное. Достаточно изредка найти нужное слово. И еще, главное – на них не давить. Пусть выбирают сами. Направляй вперед, а если застопорятся, заставляй думать только и всего, и все будет получаться». Рейка бросила окурок на пол и раздавила его ногой. Как бы для успокоения глубоко вздохнула. После уроков мы разговаривали за чашкой чая. Иногда я копировала джазовых пианистов. Это Бад Паул, а это Телониус Монк. Но в основном говорила она. Да так умела, что постоянно увлекала разговором. Я рассказывала вчера, что большинство ее историй были выдумкой, но при этом весьма интересной. Взгляд был острый, слова к месту, с юмором и сарказмом. В общем, она очень искусно брала людей за живое и играла их чувствами. При этом сама знала о своих способностях и старалась их как можно ловчее использовать. Могла сердить, печалить, проникаться, унижать, радовать, управлять людьми, как вздумается. Только ради собственной прихоти бессмысленно манипулировала чужими чувствами. Естественно, я поняла это не сразу. Она сама себе кивнула и съела несколько виноградин. «Это болезнь», — продолжала Рейка. «Она нездоровый человек, и заболевание похоже на гнилое яблоко, которое портит соседнее. Лечить ее бесполезно. Она останется такой до самой смерти, поэтому в каком-то смысле ее жаль. Если бы я сама от нее не пострадала, пожалуй, так бы и думала, но и она — жертва». Рейка съела еще винограда. Похоже, размышляла, каким образом продолжить рассказ. Примерно с 1,5 года я с удовольствием вела уроки. Иногда закрадывались сомнения, и все это казалось странным. Я, бывало, поражалась, когда чувствовала ее бессмысленную враждебность к окружающим. Размышляла, о чем на самом деле она думает своей очень расчетливой головой. Хотя нет в мире людей без недостатков. К тому же я лишь простой преподаватель фортепиано. По сути, разве не безразлично мне, какой у нее сложится характер? Разве недостаточно мне, чтобы она лишь хорошо репетировала?